Братья и сестры, в центре нашего богослужения всегда личность, имя Иисуса Христа, потому что Ему мы обязаны всем тем добрым, что имеем от Него до сих пор, и тем, что Он еще приготовил для нас по великой и непостижимой благости Своей, если только мы будем находиться в правильном отношении к Нему, то все то, что Божье, оно станет нашим, и многие-многие благословения, которые Бог усмотрел в Иисусе Христе, они обильно обогатят нашу жизнь. О нашем Господе Иисусе Христе хочу прочитать из Евангелия Иоанна, глава 4, Иоанна 4 глава, стихи с 10 по 15. Очень известная история беседы Иисуса Христа с самарянской женщиной. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Вот такая история. Мы знаем, друзья, начало и конец этой истории. Мы прочитали здесь, что вот эта самарянская женщина, которая пришла к этому колодцу и вот почерпнуть хотела воды, и встретилась с этим путником, который попросил у нее тоже пить, а потом перевел разговор в какое-то странное русло. Он говорит, что у меня тоже есть какая-то вода, которой ты не знаешь. И вот эта женщина, она высказывает к этому путнику, которого она пока что не знает, кто, какое-то такое сочувствие и непонимание. Говорит: «Господин, у тебя и почерпнуть нечем. Ты обещаешь мне воды, а как же ты достанешь? Такой глубокий колодец, а ведь для того, чтобы утолить жажду, надо, чтобы было чем из колодца почерпнуть». И эта женщина, она как бы в данном случае имеет превосходство перед этим путником, потому что у нее есть чем почерпнуть, у нее есть водоносы, которыми она может подать воды, а у него ничего нет. Но это только на первый взгляд. Если бы ты знала, кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы в него, и он дал бы тебе воду живую. Братья и сестры, моего сердца как-то коснулись вот эти слова: «Господин, тебе и почерпнуть нечем». Ну, и мне бы хотелось, если можно, эти слова вложить в уста Господа Иисуса Христа. Их сказала женщина. Но а их, в общем, по общему контексту этой беседы, говорит он ей: «Женщина, тебе почерпнуть нечем, а колодец такой глубокий». В этом колодце, который глубок и в котором вода живая, мы можем узнать Его, нашего Господа Иисуса Христа. А под жаждущей душою, которой нередко нечем почерпнуть, мы можем узнать человека, мы, братья и сестры, узнаем себя. Наш Господь – это действительно глубокий-глубокий колодец. И в нем сокрыты все сокровища, в нем сокрыто все то, что необходимо для жизни человека, и для спасения его души, и для возрастания в благодати, и для победной жизни, и для того, чтобы сохраниться в этом мире среди многих искушений и достичь Царства Небесного. Насколько глубокий это колодец, и как много в нем живой воды, братья и сестры, и сколько бы ни черпали, никогда нельзя исчерпать все то, что сокрыто в Иисусе Христе. И чем больше достаем, тем больше и больше преображается наша жизнь. Одна христианская поэтесса об Иисусе Христе сказала такие слова. «Казалось, я сказала все о Нем в своих давно написанных поэмах, где речь текла безудержным ручьем, журча, как на камнях, на вечных темах. Но почему-то не иссяк родник, я чувствую прилив его упорный и вижу, как ребенок и старик пьет из ручья той старой тени, темы спорной, и вижу, как прохладная струя преображает жаждущие души. Так значит, речь не кончена моя. Так значит, время тот родник не сушит. Ну и дальше. Братья и сестры, действительно это так. В Иисусе Христе, мы с вами уже сказали, есть все необходимое для того, чтобы утолить всякую жажду. И всегда-всегда, и всякий, кто будет черпать из этого колодца, тот будет жить полноценной жизнью. И чем больше он будет доставать, чем больше содержимое, то, что в Иисусе Христе будет становиться нашим, тем более будет расцветать наша душа, тем более будет преображаться наша жизнь, тем больше смысла, радости, благословения и этой полноценной жизни с избытком будет становиться нашей. Мы будем в полноте вкушать ее. Братья и сестры, все это так, все это так. Мы уже много об этом слышали, и мы верим и знаем, что в нем сокрыты все богатства премудрости и ведения. И Иисус Христос очень глубок и очень богат благословениями, но мы часто с грустью сознаем, что наша-то жизнь остается нередко такой скудной. Наша жизнь остается бедной духовно. И вы знаете, братья и сестры, в чем причина? А причина в том, что почерпнуть нечем. К колодцу пришли, а почерпнуть нечем. И мы все понимаем, что можно и возле колодца стоять, и от жажды умереть. Потому что колодец глубок, а почерпнуть нечем. И ведь может же быть такое, правда может? И как хорошо, когда есть и колодец, и есть чем из него достать эту живую воду. Я нередко смотрю на верующих, особенно на молодежь христианскую, особенно из тех, на детей, которые в христианских семьях выросли, и с детства они все знают об Иисусе Христе, и они так хорошо воспевают этот колодец, воспевают, какой прекрасный наш Иисус Христос, но сами часто не знают, о чем они поют. Однажды пришлось мне быть в Германии, и там, когда посещали мы одну церковь, и дети там узнали, что дядя приехал из России. Они начали петь песню на русском языке. А брат, который со мной, говорит: «А ты думаешь, они понимают, о чем они поют?» И действительно так, братья и сестры, можно петь, а и самому не знать, о чем петь. Содержание этих слов не знать, не пережить, не прочувствовать. Поэтому очень важно и очень хорошо и прекрасно, если мы не только будем знать, что есть колодец, но будем знать сами, как и чем из него почерпнуть. И я хочу коротко обратить внимание на вот именно эти средства, чем можно почерпнуть из этого глубокого колодца, который есть Иисус Христос. Моя мысль или тема будет продолжением вот мыслей брата, который сейчас говорил предо мною, очень много общего. Первое, чем можно почерпнуть из этого колодца? Конечно же, мы все скажем, это вера. Без личной веры в Иисуса Христа все то, что сокрыто в Нем, оно никогда не станет нашим. И по мере веры, доверия Слову Божьему, не только веры, что был Иисус Христос, а личного доверия Слову Божьему, все то, что во Христе, оно не станет нашим. Очень часто вера многих людей заканчивается их необходимостью поступить по вере. Они верят, пока вера касается только песен, только стихотворений, только общей такой жизни, но не касается необходимости в согласии со своей или с этой верой поступить. Но когда вот поступаем по вере, когда поистине мы доверяемся, друзья, этому слову, тогда мы приобщаемся к тому, что в Иисусе Христе заключено. И это мы знаем и видим так. Можно много говорить об Иисусе Христе, но самому этому слову не доверять. Эта женщина, а она этому слову доверилась. Когда мы читаем эту историю дальше, написано, что она оставила свой водонос, а она зачерпнула другую воду и понесла по городу людям, которые тоже жаждали. Она несла им эту воду в новом теперь своем водоносе. Она почерпнула верою, кто с ней говорил. Ее душа наполнилась этой водою. И она идет по городу и говорит, что «пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». И эти люди тоже пьют эту воду. И говорят этой женщине: «Уже не по твоим речам веруем, но мы сами зачерпнули», или другими словами, «сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». И поэтому, братья и сестры, вера живая, которая рождена из Слова Божия, доверие словам Писания – оно делает то, что человек сам приобщается к жизни Божией, вкушает благословение Иисуса Христа, на своей лично собственной жизни испытывает действие силы Божией и благословения Божие. Пророк Исаия в 53 главе восклицает, вопрос задает с восклицанием: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» И здесь как бы принцип такой открывается, братья и сестры. Кто поверил, тому и открылась мышца, то есть действие силы Божией в жизни. И насколько поверил, настолько и открылась. Мера доверия Господу и Слову Его определяет меру действия силы Божией в нашей жизни. Вот почему нередко жизнь христианская бывает так бедна. И Иисус Христос когда-то сказал ученикам, что нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Вот почему так много нищеты, потому что мало Христа. Где Христос, там нищеты не будет, потому что во Христе богатство. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. И поэтому в Иисусе Христе богатство. Для чего мне богатства личные? Иисус мой неисследим. Дай мне веру, зерно горчичное, чтобы стало Твое моим. Дай мне веру, зерно горчичное, чтобы стало Твое моим. У Тебя почерпнуть нечем, а колодец глубокий. Братья и сестры, дорогие друзья, Иисус Христос перед нами, Он открыт для нас, и Слово Его звучит для нас, но доверия не хватает этому Слову. И как-то в общем, нередко у нас часто бывает в общем, а как доходит до практического вот доверия словам Иисуса Христа, то здесь и не хватает смелости, не хватает решимости. Мы привыкли как-то в общем, а конкретно и какая-то робость и неуверенность, а отсюда, как следствие, бедность. И поэтому первое, что мы должны знать, и что помогает нам зачерпнуть из этого глубокого колодезя, это глубокое, полное доверие Иисусу Христу. Не совершил многого по неверию, а где была вера, там совершил и совершает, и еще будет, и будет совершать очень и очень многое. Второе, что помогает зачерпнуть из этого колодца всегда, это послушание Господу. Братья и сестры, вера и послушание, они всегда идут рядом. И если так вот можно сказать, что это два столпа, на которых строится вся духовная жизнь, все взаимоотношения человека и Бога строятся на послушании и вере. Послушался, поверил, поверил, потом дальше послушался. И так оно взаимно оно всегда связано. Друзья, человек по природе непокорен, человек по природе горд, и послушание, ну и я, может быть, для сокращения хочу соединить его и со смирением, о том, что сегодня брат уже тоже говорил, оно всегда идет рядышком. Хочу напомнить один пример. Нееман. Он был человек очень жаждущий. У него была очень большая проблема. И Бог ему оказал чудо, милость. Он привел его к колодцу, который очень глубокий. И в этом колодце есть то, что необходимо для Неймана, чтобы зачерпнуть и удовлетворить его жажду, получить исцеление, в котором он так нуждался, будучи болен этой страшной смертельной болезнью. Но, увы, у Неймана не оказалось чем зачерпнуть, и он возле колодца постоял, и он даже не удосужился заглянуть в него, я образно выражаясь, уже вот исходя из нашего этого образа. И он, возмущенный, отвернулся и собрался уезжать. Хорошо, что добрые слуги рядом. Господин, ну наклонись же, ну наклонись, пожалуйста, ну послушайся то, что тебе сказали. У тебя не гнется шея, ты такой важный. ты такой гордый, а к колодцу ведь, чтобы зачерпнуть, надо-то наклониться. И кое-как они его наклонили, наконец зачерпнул, послушался и напился. И так преобразилось все, как у малого ребенка. И забыл про всю свою гордость и достоинство, и куда вся делась эта напыщенность и такая радость. И говорит, я теперь всегда буду наклоняться сюда и всегда буду отсюда пить. Больше я не буду там кланяться. И если мне и придется там склониться, когда мой господин будет склоняться, то пусть это мне не вменится. Только я к этому колодцу, который утолил мою такую горькую жажду, всегда буду теперь склоняться и из него пить. Братья и сестры, действительно, гордость людская, вот это чувство достоинства, недостаток смирения, они так обедняют жизнь людей, что является самым главным препятствием людей в покаянии. Это их гордость. И что препятствует дальнейшим овладеваниям благословений духовной жизни, это тоже гордость, несокрушенность, непослушание. И чем больше смирения, тем больше и больше благодать Божия действует в жизни человека. И так навсегда. Вот брат первый про Рождество говорил, тоже из рождественского повествования такая мысль. Вы посмотрите, когда Христос родился, ангел сказал пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, вам родился Спаситель, который есть Христос, Господь». Такие высокие титулы: Спаситель, Помазанник, Господь, а знак над ним – младенец, лежащий в яслях. То есть Христос, Господь великий, Он для вас в образе младенца, маленького. И для того, чтобы Он стал вашим Спасителем, вам надо поклониться умаленному. То есть вам надо стать еще меньшим, чем Он. И этот знак – умоленный Спаситель, Он остается для нас, для желающих и нуждающихся в спасении всегда. И чем больше будешь умоляться, тем больше будешь черпать из этого источника. Вся беда людей, что они часто остаются большими, чем их Спаситель. И поэтому спасение и благословение, которое приготовлено в Иисусе Христе, увы, увы, остаются только обетованиями, остаются теми, которые проходят мимо нас. Но жажда-то наша никуда не делась. И потребность, и необходимость в этой воде, она никуда не делась. Но просто, может быть, не сознаем мы этого. Женщина, когда пришла к этому колодцу, она даже сама сначала не знала, что она хочет пить этой другой воды, которая есть в Иисусе Христе. Она в целом считала себя нормальным человеком, живу как все, и никакой особой жажды не испытываю. Но тогда, когда Иисус Христос открыл ей, кто она и кто перед ней, она ощутила, насколько бедна ее жизнь, насколько иссохла ее душа, и она с жадностью потом пила эту воду. Может быть, братья и сестры, нередко так бывает и в нашей жизни, что мы живем, живем, и кажется, что у нас все хорошо, все нормально, и даже до конца не осознаем, что бедна наша жизнь, и что преображающая сила Христа, она так мало действует в нас. И причина этому, или недостаток доверия Господу, или что еще чаще бывает, это недостаток сокрушения, наше «я», наше достоинство, наша утвержденность, уверенность в себе, знание, достоинство, христианский стаж, христианский опыт, оно как-то так утверждает нас, и мы становимся такими крепко стоящими на ногах, и Слово Божие слушаем, и его отсылаем, это к тому брату, а это к той сестре, а это вот к этому пришедшему сегодня, кто еще не покаялся, ну и так далее, и так далее. А чтобы в своих глазах остаться наименьшим, чтобы в своих глазах представлять себя всегда жаждущим, вот этого у нас не достает. А ведь это есть самое главное условие, чтобы нам почерпнуть. И, братья и сестры, дал бы Господь, чтобы вода живая, она была нашей водой. Эта женщина, она говорит Иисусу Христу: «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил?» Размышляю, думаю, да, женщина, правду ты говоришь. Иаков пил из этого колодезя. Пил он из колодезя Иисуса Христа, и сам пил, и его праотцы пили из этого колодезя, и Исаак, и Иаков, и дети его тоже пили из этого колодезя, все те, которые жили верою и шли путем послушания Господу, они пили из этого колодезя, и дан Он дал вам этот колодец. Иисус Христос пришел от этого народа. Иисус Христос – это источник, который открыт и сегодня для нас. Дорогие друзья, мы знаем, что колодец глубок. Из него есть чем утолить жажду и нам, и нашим детям. Только есть условия. И очень бы хотелось, чтобы этот колодец, Иисус Христос, который дан нам и к которому мы пришли, чтобы напились и сами мы из него, и дали его нашим детям, чтобы они тоже приобщились к жизни, которая сокрыта в нашем драгоценном Господе и Спасителе Иисусе Христе. А теперь я еще раз хочу задать этот вопрос. А у тебя есть чем почерпнуть? Ты знаешь, что колодец глубок. Ты уже слышал об этом, и ты видел, как пьют из него многие. Ты видишь, что кто-то рядом с тобой живет полноценной, благословенной, победной христианской жизни, а может быть, ты сегодня сознаешь, что твоя жизнь такая бедна, так бедна, хотя ты знаешь об Иисусе Христе, и, может быть, ходишь в собрание и даже поешь о Нем, но у тебя еще не было полного доверия твоей жизни Иисусу Христу, или, может, твоя гордость, она не дает тебе до конца покориться. Колодец глубок, но у тебя почерпнуть нечем. Склонись сегодня, доверься Господу. Попроси прощения за свою гордость, за свое недоверие. И попроси, чтобы Господь наполнил тебя живою своею водою. И тогда с радостью пойдешь отсюда сам, и у тебя будет что понести другим, которые также еще без Иисуса Христа жаждут этой воды. Да благословит нас Господь сделать это нам в радость, во спасение, а Ему во славу. Аминь. Будем молиться. Thank you. Thank you.